Глава 16. Придя в себя, она услышала шум со всех сторон. Яркий свет бил ей в глаза, а на лбу лежало что-то холодное и влажное. Через несколько секунд она сообразила, что ее вынесли из зала суда в служебное помещение. Над ней с мокрым полотенцем в руках стояла стенографистка. Уже позвали врача. Мариэлла сразу же сказала, что с ней все в порядке, попыталась подняться, но почувствовала слабость. Оглядевшись, она увидела, что в комнате находятся прокурор и адвокат, а также ее муж. Кто-то щупал ей пульс, кто-то протягивал стакан воды. Повернув голову, она узнала Биориттер. Увидев, что Мариэлле плохо, она протиснулась сквозь толпу репортеров и одной из первых оказалась рядом. Именно она, а не Малкольм, позвала врача. Малкольм же стоял рядом с недовольной миной и не проявлял ни малейшего сочувствия. «Миссис Паттерсон», — склонился к ней сам судья, — «может быть, вас отвезти домой?» Мариэлла сердито мотнула головой. На самом деле ей хотелось бы уехать сейчас домой, но она считала, что бегство — это позорная трусость. Ей казалось, что ее долг перед Чарльзом, перед Малкольмом, перед кем угодно — оставаться в зале суда до конца. Она не могла бы ответить, зачем это нужно. Может быть, чтобы доказать всем, что она здоровый, полноценный человек. Но сейчас все так жалели ее, что она хотела провалиться сквозь землю. «Все в порядке. Если можно, я хотела бы полежать еще несколько минут. Надо хотя бы собраться с силами». «А вы, мистер Палмер, закончили ваше выступление?» — спросил судья. Государственный обвинитель утвердительно кивнул. Он не рассчитывал, что заключительная часть его речи произведет такой драматический эффект, но обморок Мариэллы ему, в общем-то, не повредил. «Я закончил, Ваша честь». «Тогда, может быть, я объявлю перерыв на обед? Мистер Армур выступил бы после перерыва. Не возражаете, господин защитник?» Конечно, защитник не возражал. Сначала заседание прошло уже полтора часа. По известным причинам ему очень хотелось отложить свое выступление. Он посмотрел на Мариэллу и выразил свое полное согласие. Мариэлла выглядела очень плохо. В лице не было ни кровинки. Судья тоже это заметил. «Я думаю, что во время перерыва миссис Паттерсон лучше поехать домой и отдохнуть», — сказал он довольно громко. «Спасибо, Ваша честь», — шепотом произнесла она. Сердце Тома готово было выпрыгнуть из груди. Беа гладила руку Мариэллы. Малкольм демонстративно заботливо провел Мариэллу к машине, но когда они приехали домой, он предоставил ее самой себе. Занавески в ее комнате были задернуты, и она лежала в полумраке с мокрым полотенцем на голове. Но было уже поздно, предотвратить ужасающую головную боль не удалось. Она знала, что в 1:30 нужно быть в зале суда, как бы плохо ей ни было. Очень трудно заставить себя вернуться туда. Дело в том, что она все ждала чего-то, а утром выяснилось, что ничего не произойдет, и рассчитывать уже не на что. До сих пор ей почему-то все происходящее казалось страшной игрой, в которой можно же как-нибудь выиграть. И тогда вернется Тедди. Тот, кто сделал это, в итоге расскажет, где Тедди и что с ним, попросит прощения. И это был бы хороший конец, награда за пережитую боль. Только сейчас Мариэлла ясно осознала, что ничего подобного не случится. Вообще ничего не случится. будут только все время какие-то люди, у всех свои роли. Они будут говорить разные слова, лгать. А в самом конце 12 из них уйдут в отдельную комнату, а потом скажут, что Чарльз виновен или невиновен, и Чарльза казнят или отпустят на свободу, но Тедди не вернется никогда. Она все лежала на кровати, и мысли ее путались. В 2:15 в затемненную комнату вошел Малкольм, посмотрел на Мариэллу, лежащую на кровати, и спросил: «Ты едешь?» «По-моему, я не смогу», — ответила она. Сейчас голова разболелась так, что она не могла ни открыть глаза, ни сесть на постели, так что невозможно и думать о том, чтобы ехать в суд. «Ты городишь чушь», — скривился Малкольм. «Надо ехать! Ты хочешь, чтобы все решили, что ты боишься?» Его слова прозвучали так угрожающе, словно он говорил про величайший грех. Страх — второй смертный грех, а первый — слабость. «А любовь — это тоже грех? Может, она грешна, потому что любила Чарльза, Андре, ту девочку, Тедди? Интересно, к какому разряду относит Малкольм любовь? И существует ли для него такое понятие? Или для него существует только ответственность, обязательство, долг?» Голова идет кругом. «Быть может, любовь — это касается только Бригитты?» «Мариэлла, если ты не поедешь, они подумают, что ты в сговоре с Делани, и поэтому боишься услышать приговор. Ты этого добиваешься? Чтобы потом газеты смаковали твое поведение на все лады? Ради Христа вставай! Поехали! Надо уметь переносить трудности!» Он уже открыто кричал на нее. Ее била крупная дрожь. И откуда-то появилась сила, о которой сама Мариэлла не подозревала. Она смогла сесть, снять с головы полотенце и взглянуть мужу в глаза. «Я всю жизнь переношу трудности, Малкольм. Такие, о которых ты даже сейчас не имеешь понятия, так что не учи меня». Еще никогда Мариэлла не осмеливалась говорить с ним таким тоном, и сейчас решилась только после того, как 4 месяца Малкольм беспрерывно мучил ее. А ведь она не виновата, и Малкольм не виноват, и Чарльз, вероятно, тоже. Вполне вероятно, что украл Тедди какой-нибудь сумасшедший. Да и кто бы ни украл, он уже сделал это. Этого не поправить. За что же винить ее сейчас? «Выглядишь ужасно», — заметил с неодобрением Малкольм. Мариэлла умылась, причесалась, подкрасила губы, надела темные очки и вслед за Малкольмом направилась к машине, думая о том, как давно она не видела Джона Тейлора. Как всегда, она молча сидела в машине рядом с Малкольмом. Как всегда, держа его под руку, пробиралась через толпу в зал суда, как всегда, стремясь поскорее пройти мимо зевак, желающих поговорить с ней или хотя бы прикоснуться, и благополучно миновать толпу репортеров и фотографов. В этот раз все это казалось еще мучительнее, потому что головная боль не утихала. Но вот, наконец, они добрались до своих кресел, и Мариэлла сняла темные очки. Впервые за все время процесса судья опоздал на 10 минут. Том просматривал свои заметки, мрачные как туча. Чарльз сидел, прикрыв глаза. Том мастер своего дела, но надежды почти не оставалось. Чарльз был уверен, что присяжные признают его виновным, если в суде не прозвучит официальная информация о том, что игрушка и пижама были в его дом подброшены. Судья вызвал Тома Армура для заключительного выступления, и адвокат уже поднялся с места, когда в зал вошел Джон Тейлор. У самого порога он остановился и пристально посмотрел на судью Моррисона, который, безусловно, хорошо запомнил его лицо. Прокурор и адвокат замерли. Никто, кроме них, не понимал, почему агент ФБР, неизменно опрятный и подтянутый, пришел на сей раз в суд всклокоченный, в рабочих брюках и в поношенном свитере. Выждав несколько секунд, Тейлор прошел прямо к креслу Мариэллы, взглядом попросил извинения у судьи и что-то шепнул ей на ухо. Она сразу же встала и, не говоря Малкольму ни слова, прошла к выходу вслед за Тейлором. Внимание всех в зале суда было приковано к этим двоим. Поднялся приглушенный гул голосов, и судья ударил по столу молотком, требуя тишины. «Позвольте напомнить вам», — возвысил он голос, — «что мистеру Армуру предоставлено слово для заключительного заявления». Усилием воли Том запретил себе думать о том, почему Тейлор так поспешно вывел Мариэллу из зала, и постарался сосредоточиться на своей речи. «Значит, нашли тело Тедди?» И Джон решил рассказать Мариэлле все сразу. Но почему он не вызвал и Малкольма? Том посмотрел на одноногого инвалида в коллегии, перевел взгляд на бывшую монахиню, затем на чернокожего музыканта и начал рассказывать им, какой замечательный человек Чарльз, какое несчастье, что он несправедливо обвинен в тяжких преступлениях. Он особо подчеркнул, что обвинению не удалось устранить все сомнения в виновности его подзащитного. Таким образом, если господа присяжные вопросят свою совесть, они никогда не отправят на электрический стул этого человека только за то, что он в пьяном виде болтал языком, не имея при этом намерения приводить свои угрозы в исполнение. Он понимал и сам, что слушают его рассеянно, как и он сам каждый в этом зале гадал, почему Мариэлла вышла так поспешно. Только Малкольм сохранял невозмутимость. Джон и Мариэлла подошли к машине. Она поглядела на него со страхом. «Что случилось?» — задыхаясь, спросила она. «Что?» «Я хочу, чтобы ты мне полностью верила. Мне надо тебя кое-куда отвезти. Ты в порядке?» — спросил он, вглядываясь в нее. На долю секунды она заколебалась. Рядом не было никого, кто сказал бы Джону, что утром Мариэлла теряла сознание. «Все хорошо. Только голова сильно болит». Она даже вздрогнула от боли, но решительно открыла дверцу машины. «Прости меня, ладно? Все не так плохо. Я очень хочу, чтобы тебе было легче, но просто необходимо, чтобы ты поехала со мной». Джон включил зажигание. Машина тронулась. С лица Мариэллы не сходило испуганное выражение. «Ты меня арестовал?» «А что? Может быть, и это возможно? Или Джон сошел с ума? Или Малкольм сказал ему, что она в сговоре с Чарльзом? Он поверил и теперь хочет отомстить?» Страх ее все возрастал. Машина двигалась в западном направлении. «Господи, конечно, нет!» Он ласково потрепал ее по руке и пошутил, чтобы успокоить. «А что, надо было арестовать?» «Не знаю». Ее буквально трясло. «Я не знаю даже, куда мы едем». «А Малкольм не должен был поехать?» Ей вдруг пришла в голову та же мысль, что и Тому Армору. Они едут опознавать тело Тедди. Она знала, что не выдержит, если увидит Тедди мертвым. Возможно, Джон думает, что ей легче будет проститься с сыном в отсутствие Малкольма. Но Тейлор отрицательно мотнул головой. «Не должен был. Мариэлла, я с тобой, и все будет в порядке. Верь мне. Это не то, что ты думаешь. Ты только не волнуйся, ничего страшного». Он посмотрел на нее с нежностью и состраданием. «Ты не можешь мне сказать, в чем дело?» Мариэлла почти плакала. В зале Джон только сказал: «Миссис Паттерсон, это очень важно. Я прошу вас пройти со мной». Малкольм был удивлен не меньше, чем она сама. «Не могу, Мариэлла, прости. Не имею права». Он опять погладил ее руку. На ней осталось пятно смазочного масла. Мариэлла кивнула, пытаясь вернуть самообладание, но головная боль все усиливалась. Он беззаботно болтал, но она не могла не видеть, что он волнуется, что он, непонятно почему, с головы до ног измазан грязью. И он был настолько озабочен, что даже не обратил внимания на ее напряженное молчание. Через несколько минут они приехали в порт. Около доков их ждала группа агентов ФБР. Джон вышел из машины и помог выйти Мариэлле, а все остальные, не отрываясь, смотрели на нее. «Не буду больше до тебя дотрагиваться, я весь грязный», — улыбнулся он, и спокойствие его взгляда помогло ей обрести присутствие духа. Они поднялись на борт небольшого немецкого судна, о котором нельзя было сказать, что оно блещет чистотой. К тому же там пахло кислой капустой, от этого запаха Мариэлле стало совсем плохо. Этот маленький пароход наряду с грузами перевозил и пассажиров. Капитан дожидался посетителей в крохотной кают-компании. Они вошли все вместе. Люди из ФБР встали поодаль, а Тейлор представил Мариэллу капитану. Мариэлла подумала, Кого охраняют эти люди? Капитана или Тейлора? Или ее? Капитан поднялся со стула и резко шагнул к ней. «Прошу прощения, миссис Паттерсон. Для моей страны это будет чрезвычайно печально». Он отвесил Мариэлли неуклюжий поклон, сделал попытку поцеловать ей руку, но как только до нее дошел смысл его слов, стены закружились и поплыли перед глазами. «Значит, они все-таки нашли тело Тедди». В отчаянии она обернулась к Тейлору и почти вцепилась в него взглядом, умоляя его помочь. Он придвинул ей стул, помог сесть, жестом велел одному из своих людей принести стакан воды. Потом он поднес стакан к ее губам, склоняясь над ней, как отец над больным ребенком. Но она только покачала головой и закрыла глаза. Больше ей этого не вынести. Почему она не умерла сразу? «Все в порядке, Мариэлла. Все будет хорошо». Услышав его голос, она снова открыла глаза. «Еще 2 минуты. Сейчас я приведу людей. Вам надо только взглянуть на них и сказать, знаете ли вы их». «Мертвые?» — спросила она одними губами. Джон одной рукой погладил ее по волосам, а другую осторожно положил на плечо. «Да нет же! Все живые! Ничего страшного не произошло. Только взгляните на них и скажите, да или нет. Знаете их или нет?» «Ладно». Она перепугалась так, что ей стало трудно дышать. Хорошо, что нашелся стул, потому что стоять она сейчас не может, а все смотрят на нее. В кают-компанию 2 агентов ФБР ввели высокого, очень худого мужчину, блондина со злым лицом. Он старался отвернуться от Мариэллы, но один из детективов толкнул его в бок, и Мариэлла увидела его лицо. «Мариэлла, вы знаете этого человека? Вы его когда-нибудь видели? Посмотрите внимательно». Она взглянула и сказала, что не видела его никогда. Ей было страшно спрашивать Тейлора, зачем он привез ее сюда. Ясно, что что-то ужасное произошло с ее ребенком. Незнакомца увели и ввели 2-го мужчину. У этого были темные волосы и жуткий шрам через все лицо. Он смотрел на Мариэллу так, как будто хотел убить ее. Он что-то злобно сказал по-немецки, и она оглянулась на Джона, который тут же поспешил ей на помощь. «Мариэлла, никто не причинит вам зла, я здесь». Она совершенно по-детски кивнула. Как бы то ни было, она не понимала, для чего здесь эти люди. А в комнату уже ввели женщину, тучная, белобрысая, лет около 30. Она что-то тараторила по-немецки, обращаясь к капитану, и, наконец, он прикрикнул на нее, велел замолчать, и она умоляюще взглянула на Мариэллу, как будто ожидая от нее помощи.